Прошло еще два дня, в течение которых Ольга Ивановна задавала Даше множество вопросов. Ее интересовало исключительно все о том поселении, где сейчас находятся ее зять и внучка. К концу второго дня она была уже готова ответить согласием на переезд. Но единственное, что ей совсем не понравилось, так это то, что поселение находится в другой стране. За эти два дня Даша была полностью измотана вопросами Ритиной матери и необходимостью отвечать ложью на некоторые из вопросов. Она боялась нечаянно проговориться. Ей было грустно еще и от того, что она все время думала о Реймонде. Она корила себя, что так поспешно уехала, даже не поговорив с ним. И все время смотрела на телефон. Но телефон молчал. «Вот и все», — думала Даша. «Я опять осталась одна, потеряв второго в жизни мужчину». Ее очень удивляло то, что она, почти равнодушно перенеся измену Андрея, сейчас так сильно страдала от разрыва с Реймондом. Почему она позволила себе так привязаться к нему и сейчас не может изгнать его не только из своего сердца, но и из своих мыслей? Иногда, вспоминая разговор с его женой, она вспыхивала от злости. Такие сильные эмоции ей еще не приходилось испытывать, не считая, конечно, постоянного страха за детей, тогда, когда они еще были на земле. На третий день пребывания Ольги Ивановны в их квартире Даша решила выйти на улицу и прогуляться по магазинам. Она натянула парик и черные очки и, подойдя к зеркалу, придирчиво рассмотрела себя. «Да, теперь ее точно никто не узнает», — удовлетворенно подумала она. Немного времени спустя она шла по площади, направляясь к входу в супермаркет, перед которым три недели назад они освобождали Анюту. Проходя между машинами, которые заполонили все пространство перед магазином, она вздрогнула, увидев, как из машины, остановившейся справа от нее, вышел бывший муж Андрей. Ей совсем не хотелось встречаться с ним. И в первую секунду ей захотелось отступить и быстро удалиться. Но он, окинув ее взглядом, прошел мимо, прямо к стеклянным дверям. «Странно, что, живя в этом городе, я ни разу не встретила Андрея после его ухода. А сейчас, как назло, вижу его уже второй раз», — подумала она и облегченно вздохнула. Не узнал. Даша решила не рисковать и подождать, когда Андрей выйдет из магазина. Она не хотела, чтобы он узнал ее по голосу, если окажется рядом с ним возле кассы. Даша отошла к остановке и отсюда не выпускала из вида вход в супермаркет. Ей пришлось ждать довольно долго. Наконец, она увидела Андрея с двумя большими пакетами в руках. За ним шла его жена с крохотной сумочкой в руках. Проследовав до машины, они стали складывать пакеты в багажник. Не дожидаясь, когда они уедут, Даша пошла к магазину и вдруг заметила высокого парня, который слишком внимательно смотрел на ее сумку. Глянув на его круглое лицо, она узнала в нем парня, который стоял почти в том же месте, где удерживал Анюту за руку. Даша повернулась, стараясь не спешить и не оглядываться, хотя ей хотелось мгновенно исчезнуть. Пошла назад к остановке и тут же села в маршрутное такси, которое уже собралось отъезжать. Она не знала, куда едет это такси, но ей было все равно. Машина сразу тронулась с места, как только она села на сиденье. Даша выглянула в окно и увидела приближающегося к остановке того парня, который, как ей казалось, смотрел прямо на нее. Успев увидеть, как он развернулся и подбежал к черной машине, стоящей в крайнем ряду, она поняла, что он собирается преследовать ее. Следующая остановка была возле рынка. Даша попросила такси остановиться. Расплатившись, быстро вбежала в ворота рынка и, лавируя между людьми, которых, как всегда, было здесь довольно много, завернула за крайний бутик. Она знала, что здесь, за старым туалетом, который почему-то до сих пор не снесли, есть калитка, через которую она и прошла на параллельную улицу. Отсюда до остановки возле мебельного магазина было метров 100. Даша вошла в магазин и, посматривая в окно, подошла к кухонным гарнитурам, которые стояли так, что в случае необходимости за ними можно было укрыться. К ней подошла продавщица и поинтересовалась, что она собирается купить. «Я только присматриваюсь», — ответила она. «Может быть, вам помочь с выбором?» «Спасибо. Да, кстати, у вас нет пакетов в продаже?» «В соседнем зале, где продаются люстры, вероятно, есть и пакеты». «Еще раз спасибо». Даша быстро прошла в соседний зал, купила большой пакет и, положив в него свою сумочку, быстро вышла из магазина, потому что увидела, как к остановке подошло такси. Когда она приехала домой и, немного успокоившись, спросила себя, почему этот парень узнал ее, ведь Андрей, пройдя так близко и даже посмотрев на нее, прошел мимо, Даша вспомнила, как парень слишком пристально смотрел на ее сумку. Очевидно, тогда, когда она вынимала из него прибор, его память зафиксировала эти накладные кармашки, и он узнал их. Эту сумку лет 5 назад подарила ей тетя Валя. Они еще шутили тогда, что эти идущие в ряд кармашки делают сумку похожей на портупею. Это значит, что человека может выдать не только лицо или голос, но даже и аксессуары. Дома Рита сказала ей, что несколько раз звонил Валерий. Ему что-то нужно? Валерий рассказал, что недалеко от проходной видел вчера одного из тех людей, которые преследовали его на даче. Хорошо, что он заметил его через стеклянную дверь. Ему пришлось вернуться назад. Он вышел через ворота в 100 метрах от проходной, хотя был не уверен, что тот ищет именно его. Коллега сообщил ему сегодня, что слышал, как какой-то хмырь спрашивал про Олега у женщины из отдела кадров. И женщина ответила, что Олег почему-то не ходит на работу, и посетовала, что со студентами так часто бывает, их не устраивает тяжелая работа. Оказывается, Олег устроился на завод разнорабочим на летние месяцы. «И что теперь?» – разволновалась Даша. «Валерию нельзя выходить на работу. Этот бандит может узнать, что у Олега на заводе работает дядя». «Вот и Валерий говорит, что приехал на работу на полчаса раньше, а когда основная масса работников приехала, то из окна заметил в толпе все того же парня, который подходил к людям и о чем-то их спрашивал. Валерий сказал, что собирается делать?» «Да, он оформляет отпуск». «Это, конечно, хорошо, но ему нельзя появляться в доме, где живет его семья. Кто-нибудь может дать его адрес. Их завод не очень-то большой, и большинство людей знают друг друга». Вечером подал голос домашний телефон. Рита подняла трубку. Незнакомый мужчина сказал, что звонит по поручению Валерия, который попросил передать, что у него все в порядке, но некоторое время он не сможет звонить. «А кто вы?» «Его друг». К Рите подошла Даша и попросила. «Скажи, что Валерий всегда может рассчитывать на нашу помощь». «А я?» Очевидно, мужчина услышал Дашины слова. «Что вы?» не поняла Рита. «А я могу рассчитывать на вашу помощь?» «А вы в ней нуждаетесь?» «Как сказать?» «Сказать нужно прямо. Если вам действительно нужна помощь, мы сделаем все, что будет в наших силах, чтобы помочь вам». Она говорила почти игриво. «Спасибо. Спроси, почему Валерий не может позвонить сам. У него разрядился телефон, а зарядник он оставил на даче. Опять Рите не пришлось спрашивать». Утром на следующий день позвонил сам Валерий, сказав, что купил новый зарядник. «Вы можете звонить в любое время. Даша, если тебе что-нибудь понадобится, то моя машина в твоем распоряжении. Уже завтра у меня начинается отпуск. И хотя мы с друзьями подрядились отремонтировать еще одну квартиру, но для тебя я всегда найду время». «Спасибо, мы с Ритой учтем». «И вот еще что. У моей дочери в четверг будет день рождения. Моя жена пригласила меня. Я не могу отказаться из-за дочери. Видишь ли, в последнее время жена стала настойчиво проявлять интерес ко мне. Она хочет, чтобы я вернулся в семью. Но это расходится с моими желаниями. Я пообещал, что приду обязательно, но буду не один. Когда я так говорил, то имел в виду тебя, Даша. Но, Даша, соглашайся, пожалуйста. Тебе лучше пригласить кого-нибудь другого. Мои знакомые женщины не подходят для этого. Жена просто не поверит. Но ты – это совсем другое дело. Ты мне не дашь закончить фразу. Я боюсь, что это может испортить праздник твоей дочери. Не беспокойся. Я уже сказал об этом дочери. Она ответила, что будет рада, если я приведу с собой даже 100 женщин. А ведь это идея. Я согласна пойти, но не одна, а с Ритой. тогда у твоей жены не будет повода для ревности. Две женщины – это все равно, что ни одной. Можно задать тебе вопрос. Валяй. Почему ты не хочешь помириться с женой? Я думаю, что в вашей размолвке есть и твоя вина. Я не спорю, но я ее не предавал. А она... Ладно, я заеду за вами в четверг в 13:30. Знаешь, мы все-таки оставим за собой право покинуть ваш праздник, если увидим, что наше присутствие будет неприятно твоей дочери. Договорились. Даша дала согласие Валерию еще и потому, что до сих пор четвертая группа не определилась. Конечно, Валерий был бы хорошим кандидатом, но ей не хотелось разрушать его семью, и поэтому она решила проверить его жену. Может, там не так все плохо, как кажется Валерию. Если все пойдет хорошо, то у нее будет еще 3 человека. Кроме них есть еще Дмитрий, который звонил уже 2 раза и просил дать ему координаты Лиды. Конечно же, она не могла их дать ему. И поэтому она пригласила его прийти к ним в пятницу, чтобы предложить ему самому поехать к Лиде. Когда Даша сказала Рите, что им придется в четверг пойти на день рождения, то сначала отказывалась, но потом поняла, что Даша ищет кандидатов на их 4-ю группу. «Если мы возьмем семью Валерия, то тогда кому же мы оставим квартиру?» – удрученно сказала она. «Мне не хочется оставлять ее просто так. Я все время думаю про брошенную квартиру Тани». «Не волнуйся, полиция найдет ей применение, если хозяева долго не объявятся. А Таня с дочерью, как ты знаешь, уже далеко отсюда». «С другой стороны, Таня всегда может вернуться, если ей не понравится на новом месте». Даша промолчала. «А что там с твоими родными? Если они не согласятся, то у нас и 3-й группы до сих пор нет», — грустно проговорила Даша. «Они согласятся. Вчера я говорила с Зоей. Она нашла способ встретиться со своим мужем. И после их разговора круто изменила свое решение в пользу переезда». В тот же день после обеда позвонила Зоя и попросила разрешения прийти вечером. Трубку взяла Даша и сказала, что она может приходить без всякого разрешения, предварительно позвонив на тот случай, если никого не окажется дома. Даша предупредила Ольгу Ивановну, что вечером придет ее дочь Зоя. Женщина сразу же собралась в магазин за продуктами. В основном за тем, чтобы купить что-нибудь сладкое для внучки. К вечеру Рита с матерью приготовили королевский ужин.